Глава 21. Отсутствие зрения — не повод отдыхать и прохлаждаться. Наоборот, стоило всем покинуть меня, и я настолько оказался поглощен воспоминаниями, которые вновь и вновь крутились возле бесконечной тьмы, что приковало меня нитью. Хотя какая это нить? Это канат, что уходил куда-то в бесконечность. Не найдя ответа и не рискуя и без того перегруженными органами чувств, я вернулся в реальность и начал изучать системные сообщения. Зашел в настройки и убрал галочку с фильтра, позволяя потоку сообщений хлынуть на меня. «Новый житель убежища Варикейн был посвящен вашим заместителям, злым духом Кляксой. Уровень посвященного — 8. Получено 400 единиц опыта. Новый житель убежища Варикейн был посвящен вашим заместителям, злым духом Кляксой. Уровень посвященного — 4. Получено 200 единиц опыта». И таких сообщений целая тьма. Все же я решил разделить полномочия и возобновить посвящение. Как минимум, каждый член военных и прочих силовых подразделений получал официальную регистрацию Варикейна, а не порта. То же касалось и мастеровых, специалистов, врачей и учителей. Знания. У нас не так много шансов сохранить наше наследие. Светлые головы и умы интеллигенции. Пока еще недооцененный кладезь знаний. В специальных районах, выделенных для проживания детей, семей и опекунов, вновь начали функционировать школы и передаваться знания. Заскрипели карандаши, зашуршал ластик, и ручки принялись царапать бумагу. Ее мало, она дефицит. Но все же власть в порта выделила большие ее запасы и начала выдавать щедро оплачиваемые денежно и опытом задания на написание книг. Принималось все — стихи, учебники, книги по истории Земли и любая другая литература. Наследие будет жить, как бы враги ни старались его уничтожить. Мое решение привело к цепочке приятных лично для меня событий, связанных с ростом количества опыта. Кроме этого, я получил заранее пропущенные уведомления об увеличении уровня капища в Драггоре. Сейчас оно стало максимального 5 уровня. Следующий шаг более сложный — фундамент, стены, потолок. Архисложная задача, длительная, но тем не менее при помощи альвисов и магии вполне достижимая. В городах по эту сторону моря ситуация попроще. Найди священнослужителей, доведи основные постулаты, носящие в основном церемониальное значение, проведи обряд посвящения, наделив при помощи бигбосса хранителя храма капелькой внимания, что изменит жизнь священника. Кстати, об ушедшем. Чувствую, мне надо к нему наведаться. Что это за хрень, в конце концов, меня так обработала, что нельзя вылечить и лишь время поможет глазам восстановиться? Только сперва карточки. Карточка номер 56. Существуют в этом мире особые артефакты, что сами по себе практически не работают. Но стоит вам найти другие их части и объединить, как новые, до этого неизведанные способности откроются перед вами. Карточка номер 77. Новый мир имеет в себе множество различных артефактов, что работают сами по себе. Но также в нем хватает места и сложносоставным артефактам, для создания и использования которых потребуются многие знания и умения из самых различных отраслей. А для работы с некоторыми из них понадобится даже не один релокант. Занятные карточки. Первая, я так понимаю, относится к рунной табличке Одина, где работает лишь одна руна из множества. А карточка под номером 77, судя по всему, как раз про ту легендарную баллисту, чертеж которой наши спецы покрутили в руках и так и эдак, полистали длинный перечень материалов, присвистнули и попросили отложить. Делать даже одну такую они будут долго. И делать это прямо сейчас нет смысла. В технологическом плане этот чертеж, условно говоря, 5 уровня. В то время как наши мастера лишь уверенно закрепились на 2 и осторожно прощупывают 3. Там тоже есть шанс создать что-то уникальное или легендарное, но будем честны. Без чертежей и знаний, на чистой импровизации, шансы наши в глубокой пещере. Одна отдушина у меня. Далее и ее чудеса на кухне. Кстати, неужели они пожалели мне пончиков? Что-то я их не видел. Начал рыться в мешке Суурта и, хвала системному меню артефакта, нашел странную коробочку, что была разукрашена, судя по всему, кем-то из детей. Миленько. А внутри — 3 чудных пышных пончика, отчего аромата я аж подурнел. Так, ну, с таким гостинцем и в гости можно отправиться. Ушедший! Тук-тук! Активировав жетон с моим именем, Я инициировал перемещение в апартаменты моего наставника по всему непонятному, мутному, стрёмному и неподдающемуся логике, но остался на месте. Не понял, занято там или что? Может, он адрес поменял и мне забыл сказать? Удивился я и попробовал еще раз. Мало ли, вдруг я затупил или что-то не то сейчас делаю. Один раз, второй, третий. Да хрен я сдамся! Впускай, кому говорю! Если не впустишь, то я... Мое тело и сознание переместились, и я едва носом не полетел вперед. То что ты сделаешь? Задолбал! 5 минут подождать не можешь! Как будто тебя там убивают! Рассерженный голос ушедшего и отсутствие зрения заставляли меня самого сердиться и злиться. Так сложно игру на паузу поставить, что ли? Ну, будем честны, 5 минут нам бы не хватило. Благодарю за гостеприимство. Надеюсь, я не слишком тебе докучала. Знакомый голос донесся до моих ушей, и тут меня осенило. Ребята, я не знаю фундаментальных понятий, кто вы, что вы, из чего вы, боги сделаны, но елки-палки. Судя по всему, как когда-то любили говорить, что человек создан по образу и подобию Бога, так и теперь. В новом мире люди представляли себе богов, и система сделала их по представленному образу. Вот и очередное подтверждение того, что хоть они далеки от смертных, но кое-что общее у нас все-таки имеется. «Рад слышать ваш голос, богиня охоты! Ушедший, ты бы хоть проветрил!» Без стыда заявил я, давая понять, что все тут с ними ясно. «До скорого, мальчики! Не буду вас отвлекать!» Легким лесным ароматом прошагала рядом гостья. И тут меня осенило во второй раз. Но сказать я ничего не успел. Меня опередили. «Постой! Ты так и не рассказала мне, а?» Донесся спереди его торопливый голос. «А ты что, только ради этого был со мной так мил?» Мне показалось, что она надула губы при этом. «Нет, но если ты просто уйдешь, то в следующий раз, боюсь, я стану грубее». «Давай в следующий раз и расскажу, а ты не будешь дуться, тем более, что у тебя гости». Я уже просто открыл коробочку, и приятный, нежный аромат палился по хоромам ушедшего, привлекая внимание желавшей избежать богини. «Ой, что это? Так вкусно пахнет!» «Это мой подарок. Так уж вышло, что нас тут трое. И этих легендарных пончиков тоже 3. Может, задержитесь ради нас? Выпьем чаю?» «Кто сказал, что путь к сердцу только лишь мужчина лежит через его желудок?» За столом сидели трое. Один бог подземного мира с так и неначатым пончиком. Одна богиня, что чуть ли не визжала от восторга и явно вознамерилась отжать у хмурого соседа как минимум половину лакомства. И я, наслаждающийся каждым кусочком, сидящий в полнейшей темноте и без возможности видеть их лица. Но мое воображение, рисовавшее соседей за столом, работало от этого только лучше. Ну а понять по дыханию, звукам вилки и ножа и другим подсказкам, кто что делает, несложно. «Боже, я самолично награжу эту талантливую девочку. Это просто восторг. Я не могу остановиться и лишь с помощью божественной выдержки заставляю себя не спешить». «Я рад, что мой подарок пришелся вам по вкусу», — почтительно поклонился я. «Да брось! Я теперь должна и тебя как-то вознаградить. Ты познакомил меня с таким чудом, что я себе места не нахожу. Все, даже самые темные мысли, ушли. Спасибо, Дмитрий». «Не надо ему наград. Он и так от тебя получил больше положенного. Еще спасибо, пускай скажет, что жив остался». «Боже, Айдусик, ты чего так бухтишь? Попробуй хоть кусочек. Сам же его хвалил. А теперь...» «Я тебе не Айдусик». «Вот будешь так брови хмурить, ничего не расскажу. Да и вообще, скушай прелесть, улыбнись и обрадуйся. Сегодня у тебя такой замечательный день!» По тяжести дыхания Айдусика я понял, что он находится на грани нервного срыва. Но стоит отдать должное, он сумел сохранить достоинство и промолчать. Даже более того, не знаю, что там за секрет такой, но он явно влияет на моего большого босса. Веселое щебетание за столом стало в разы активнее, стоило хмурому владельцу чайного сервиза слопать пончик. Тут же и другие вкусняшки с его стороны нарисовались, а восторженная от них богиня охоты просто пищала, засыпая эпитетами все вокруг. «Ладно, так уж и быть, расскажу я тебе правду, что сама узнала. И не переживай, ничего плохого в том, что Дмитрий услышит, нет. В общем, в самый первый день от нашего с тобой рождения, когда нас выбросило в этот мир и без объяснения дало время изучить себя и привести в порядок собственные мысли, как и заложенные в нас воспоминания, был большой бардак. Царил хаос, и многие боги, в то время особенно любящие войну, переоценили себя. Верующих еще не завезли, и все были равны. Но они в это не верили, и, поняв, как работать с божественностью, начали атаковать всех вокруг. «Трехдневный хаос. Да, я помню». «Я тогда сразу начала искать многочисленных членов нашего пантеона, но нашла лишь нескольких. Посейдона, полусумасшедшего Зевса, рвущего какую-то змею Ареса, тебя. Но слишком многих мы не нашли, как и твою супругу. Почему?» «Я думала, что мы не успели, и где-то в задворках нашего божественного плана они погибли. Но затем, пообщавшись с другими богами с Земли, поняла, что мы ошиблись. Боги были созданы системой, но далеко не все. Лишь самые, скажем так, популярные. А ты свою жену так оберегал, что о ней и легенда всего парочка осталась. Вот и забыли люди о ней, сидевшие в твоей тени». «Все это я прекрасно понимаю». «Это хорошо, что понимаешь. А понимаешь ли ты, за счет чего равняли наши силы до появления верующих? Что позволило нам расти и начать различаться? Во мне, могу точно сказать, смешаны образы семи божеств. Три основные, остальные лишь незначительно повлиявшие. В Зевсе этих образов было больше двух десятков. Ты и сам прочувствовал на себе это все. Но все-таки уравнять. Я вижу лишь один способ сделать это. Всю энергию, оставшуюся после нашего создания, все те образы, что в итоге растворились, все раздали между всеми нами. И образ Персефоны в том числе. И ты знаешь, я уверена, что моя сестра по большей части стала частью меня при создании. Мы ведь так похожи и так подобны. Так что, если ты ищешь свою Персефону, найди ту, кто согласится ей стать». «Это лишь домыслы». «Неважно, домыслы это или нет. Важно лишь, веришь ли ты в них. Дима, покажи ему то кольцо, что помогло тебе в горах бегать». «Ась, это?» «Перстень Персефоны. Выкован на Олимпе. Символ высшей власти. Ранг уникальная. Репутация среди релокантов Земли плюс один. Репутация среди высших сущностей плюс один. От Олимпа до Тартара. Пассивная магическая способность, позволяющая безбоязненно находиться в самых высоких и самых глубоких местах. Земля благодатная. Превращает почву под ногами в плодородную землю. Каждый кубический метр земли требует 100 единиц маны. Прочность 997 из 999. «Верно. Как думаешь, Аид, а кто помог твоему ставленнику его получить? И откуда у меня эта возможность имеется? И почему я отказалась от столь красивых и благозвучных имен Диана и Артемида? Не знаю, во что веришь ты, но я верю, что чудеса намного ближе, чем ты только можешь себе представить». «Блин, сейчас бы попкорна. На моих ослепших глазах одна очень красивая и умная богиня подсекла самую жирную рубеху в этих мутных водах. И, судя по молчанию ушедшего, он попал в ее очаровательные сети. Ну, в целом одобряю. Тетка хорошая, умная, не страдает коварством. Теперь мне и соваться со своим вопросом по той неведомой херне, в которую я вляпался, как-то неловко. Впрочем, чайник у Аида бесконечный. Любит он эти приблуды. Реликвий насобирал, будь здоров. Коллекционер из него толковый выйдет. А затем меня резко оставили одного пить чай, а сами ушуршали пообщаться куда-то в уголок. Благо вкусняшек с собой много. Сиди хрумкой, жди, пока о тебе вспомнят. Влез в настройки оповещений и еще немного поковырялся, оставив себе лишь самое важное и необходимое. «Дмитрий, а теперь ты... Как тебе новое имя?» Ушедший вернулся за стол, а за спиной попрощалась охотница и ушла. Видимо, все у них будет хорошо складываться. Пока не очень привычно, но часть людей смотрит со смесью страха и уважения. А это уже неплохо, откровенно признался я. «Ну, ты сам сказал Аресу, что тебе нужно имя, от которого будут трепетать людские души и дрожать сердца. Ты пришел из-за слепоты вообще, или лясы поточить, да чаю меня весь выпить?» «Ха-ха, ага, выпьешь его, скорее лопну. Да, слепота меня привела сюда. Куда я влез?» «Давай так объясню, популярно. Есть мир смертных, твой мир. Боги там могут проявить себя либо в определенных случаях, либо после жертвы слишком большим количеством божественности. Но если боги там не сидят, где они?» «У вас свой мир?» Скорее, как сказала моя гостья, план бытия. Здесь нет ничего, кроме божественности. Мы создаем из нее свой домен и обустраиваем его по нашему желанию и видению. Домен может быть многоуровневым, сложным по своей структуре, где одна часть для отдыха, другая — для добычи все той же божественности. У системы для богов тоже хватает заданий, согласно их навыкам и умениям. Она это все регулирует, и просто так тут лишнего не захапаешь. Смертным сюда вход тоже запрещен. Они просто не могут тут существовать, кроме как... В доменах богов, куда их могут пригласить, как в моем случае. Понял. И тот канал, по которому я ускользал в темноту, это... Пришло понимание. Подозревать-то я и раньше подозревал. Теперь же догадки были подтверждены экспертом. В ничто. В божественный план ты двигался, где продержался бы за счет моей божественности минуту-другую. А затем умер и сошел с ума. Вернее, сперва сошел с ума, а лишь затем твое тело, лишенное подпитки божественности, было бы уничтожено. Серьезно произнес ушедший, и я понял, что он не шутит. Вовремя ты меня вернул. Еще немного, и я бы не отделался слепотой, да еще такой короткой. Сутки всего лишь. Охотницу благодари. Я в приставку играл все это время. Но вообще ты сильно удивил всех, кто присматривает за тобой. Шум поднялся, жуткий. Благо, никто из соперников не заметил маячившего у входа в божью обитель балбеса. Не суйся туда, будь панькой. Займись своими делами. И да, вижу, ты начал заниматься храмами. А раз так, на, возьми этот сундучок. Раздашь потом. Олимпийский сундук. Содержит набор чертежей по постройке храмов, молитвенники, священное описание и другие религиозные предписания и атрибуты. Ранг легендарный. Прочность 1000 из 1000. Чего ж ты раньше такой не выдал? А ты думаешь, так просто было собрать это, ускряк богов? Там ведь не только мои инструкции. Там почти каждого, кто входит в наш пантеон, наш союз. Лишь владыка твоего крылатого друга у Драгора сказал, что сам лично раздаст достойным. А мне, значит, достойных самому определять? Не волнуйся. Книги и чертежи имеют привязки к богам. Не последователь бога не откроет их. Еще раз, собирать их было то еще морокой. Спасибо. Кивнул я ушедшему и спрятал сундук в мешок с урта. «Ну, я тогда буду собираться. Или какие-то еще дела и наставления есть для меня?» «Наставления, говоришь? Политика, которой ты занялся, как и крестовыми походами, это, конечно, хорошо и правильно. Мы сами тебя к этому подтолкнули. Но! Не забывай об индивидуальном росте. У тебя остался еще один квест от меня. Ты начинаешь проседать по своим силам». «Если убрать или заблокировать твою ману и магию. Вернее, разрыв с тобой стремительно сокращается. По всему миру имеются десятки не менее талантливых и удачливых приключенцев, что получают легендарки, квесты и поддержку». Я тяжело вздохнул, так как и сам понимал всю сложность моего положения. Как мне расти и становиться сильнее? Камни совершенствования, камни улучшения, кристаллы маны, уникальные блюда, другие разовые артефакты-усилители. Все это мне нужно. И желательно в промышленных масштабах. Большой уровень — это хорошо и круто, но совсем не показатель. Понял, сам теряюсь в мыслях, как это все сделать. Ты бы камушков отсыпал, волшебных. Не поверишь, но все, что было, раздал, а новое особо не получаю. Ниоткуда. Но тогда же целая гора лежала. Напомнил я, а перед моими глазами раскинулась та завораживающая картина. «Фу, когда то было? Первые дни. Хаос, великие свершения, удивительные победы, куча отчаявшихся, готовых на все людей, что давали дары за спасение. Хорошее было время. Жаль, быстро кончилось». Ударился он в воспоминания. «А создать не можешь?» Не подумав, ляпнул я. «Ну, сам подумай, сколько на него уйдет божественности, и еще разок задай этот вопрос». «Можешь, но не будешь. Ясно. Ну, тогда спасибо за чай. Я пошел». Задал я финальный вопрос и услышал фырканье хозяина в ответ. «Да иди уже смело. и выспись, наконец, раз уж судьба такой шанс дала!» Дал дельный совет Айдусик, и я кивнул, убегая с одной единственной целью — воспользоваться советом. «Интересно, как там в пустошах обстановка? Сгонять бы, да времени нет!»